Глава 8. Театр. Вид сзади. После тишины переулка чудовищный дом вставал на пути, как могучий корявый аккорд, как препон во всем своем величавом безобразии. Он тоже слегка окутан был дымком прошлого, но не печального и ветхого, как Мариинская больница. Он, казалось, рыкал, как кровожадный вампир. Я с опаской подходил к свирепому зданию, словно грозившему обрушиться мне на голову. Да что мне, весь город подмять в своем падении? Однако ж, если разглядеть здание, оно оказывалось не опаснее, чем мумия бывшего властителя. Величие его превращалось в надутость, то был лев с выпавшими от старости зубами, бессильно грозящий, пытающийся испугать именно от нынешнего бессилия. Какое ж тут величие, если запылен и загажен до мерзости голубями чудовищный портик с колоннами едва ли не до небес? Однако ж здание являло собой могучую цитадель, выложенную из циклопических камней, которая невнятно и томительно высилась посреди сентиментального и светлого мира моего детства, отбрасывая на него черную тень еще недавних трагедий. Это было тем прошлым, что будет вечно противиться своему уделу стать забытым. Он был не жуткой тайной, а томительной загадкой. Может, от него и предостерегал тихий переулок, или хотел напитать своей негромкой силой и возвышенными мыслями? Плавно съехав с пригорка Институтского переулка, я утыкался в фасадную сторону гигантского театра. Было нипочем не догадаться, что крепостная постройка вмещает нечто столь легкомысленное, как театр, разве что тяжеловесное и грозное государственное лицедейство. Опоясывающая театр площадка под колоннами была покрыта вековыми слоями голубиного помета. Озадачивало излишнее количество дверей, притом столь запыленных, что отпадали сомнения, что они отмыкались в доступные моей памяти времена. То была ороговевшая кора театра, отчужденная и упасающая, как панцирь черепахи. Разве что в сердцевине его жило театральное. Мрачно запертые двери словно отпугивали заранее того, кто дерзнет проникнуть внутрь с нефасадной стороны, чтобы нечто подглядеть тайком. То, что балаган упрятан в столь надежный ларец, было почти невыносимо для раннего ума. Театр по форме представлял звезду, что было мало что не очевидно, но и вовсе неразличимо, разве что с вражеских бомбардировщиков. Потому во время войны звездную крышу театра украшали театральными деревцами, то есть таившаяся внутри его театральность выступала наружу, как испарина страха на лбу. Тогда, поросший ложными посадками из театрального реквизита, он сливался с окружающим пространством, словно оседал на него. Возможно, театральная цитадельность здания и родила в Гитлере мысль устроить там ставку. Театр сзади был для меня не театром, а крепостью, не весть кем и зачем, возведенный среди чужих для него, вовсе с другими ритмами площадей и улиц. Он был назиданием и загадкой сфинкса. Голуби присаживались на циклопические камни и нежно курлыкали, что тоже было неким назиданием. Голубями мира тогда была полна вся Москва, гадили они, впрочем, отчаянно. Если огибать театр справа, облик его понемногу очеловечивался. Уже не неприступная кладка, отбрасывавшая взор и помысел о штурме, тревога чуть смирялась, к навеки запертым дверям вели гранитные ступени. Тут уж было предвестие фасада, то есть парадного фасада армии и воинского праздника. Театр будто облачился в парадный мундир. Сзади тягость войны, сраные подштаники, вонь смерти. Однако же это изнанка. У фасада предполагался парад. Если и не живущий и бурлящий, то возможный и даже необходимый. Итак, обогнув театр справа, я ступал на небольшую площадь, что была как бы вздох облегчения, венчавший путь от крепостной стены.